по-родственному. Квартиру должны были дать мне, потому что у меня ее не было, потому что у меня жена и трое детей. Я член профсоюза с 1938 года, аккуратно плачу взносы, не уклоняюсь от общественных поручений, повышаю свой профессиональный и духовный уровень, всегда прихожу на помощь товарищу и выступаю с прогрессивными начинаниями. Квартиру дали ему, потому что он ездил с директором на охоту, уступил главному инженеру свою очередь на холодильник, помог устроить сына председателя месткома в институт и сообщил жене бухгалтера секрет выведения бородавок. «Ну, погодите», — сказал я, — «это вам так не пройдет». И пошел в редакцию. «Ах, негодяи!» — стукнул кулаком редактор. «Ах, крючкотворцы и черноходы! Да когда, наконец, мы покончим с этим отвратительным явлением?» «Только видишь ли», — сказал он, — «именно мне в эту историю ввязываться нельзя. Ну, ты знаешь почему. Из соображений. Ну, как-никак, мы двоюродные братья, хоть и разные фамилии. С такими людьми, знаешь, только дай повод». «Да, боже мой!» — сказал я. «Какое это имеет значение? Главное, налицо махинации. Ты же сам говоришь, что они негодяи!» «Дорогой мой!» — сморщился он. «А кто в этом сомневается? Ну, все-таки. Пойдут разговоры. А кого защищает редактор? Шу-шу-шу, бу-бу-бу. Рука руку моет, своя рубашка ближе к телу. Вот если бы ты был мне не брат или вообще незнакомый. Так, седьмая вода на киселе. Посторонний прохожий». «Ну зачем же?» — запротестовал я. «У нас всегда были такие хорошие отношения. И Наташа тебя очень уважает, и Ленька». «Так ты заходи», — сказал он, проводив меня до самой двери. «С Наташей. Ребятишек веди, посидим, потолкуем, чайку попьем». Я сел в автобус и поехал домой. «Гражданин на задней площадке», — окликнула меня кондуктор. «Вы не расстраиваетесь билет брать?» Я протянул ей рубль. «Мелочь давайте», — сказала кондуктор. «Может, вы поищите сдачи?» — робко попросил я. «Это все, что у меня есть». «А я их кую?» — обиделась она. «Но ведь и я не вырабатываю», — попробовал отшутиться я. «И потом у вас больше возможностей». «А ты мои возможности не считай», — взвилась кондуктор. «Ты свои считай. Бери билет или высажу». И она высадила меня, еще успела крикнуть в окно. «Давай, экономь! Жене на юбку сэкономишь!» Клокоча от возмущения, я ворвался к начальнику автоконторы. «Чернявая такая?» — спросил начальник. «С крашенными губами?» «Ну, точно она. Знаем, замечали. Не первый это у нее случай». «Так чего же вы ждете?» — удивился я. «Последнего случая». «Он наступил». «Нет», — сказал начальник. «Вот если бы она рядового пассажира высадила, тогда бы просто раз, приказ и до свидания. А ты же пойми, садовая голова, ты племянник мой. Чувствуешь?» «Понятно», — кивнул я. «А кого защищает начальник? Шу-шу-шу-бу-бу-бу?» «Во-во», — обрадовался он. «Это самое». Дома меня ожидали большие неприятности. Дети ревели, жена лежала в кровати с холодным компрессом на голове. Оказывается, квартирный хозяин потребовал плату за 4 месяца вперед. А не получив ее, взял лом и начал раскачивать стены. «Дом порушу!» — кричал он. «Кровное загублю, а вам жизни не дам! И эх!» «Ну, это мы посмотрим», — пробормотал я и бросился в райфинотдел. «Так», — сказал заведующий, — «ну все, все. Ты не шуми только, нельзя. Понял? Не могу». «Да ведь это живодер!» — застонал я. «Ну, живодер, живодер», — согласился заведующий. «А ты кто, а?» Тут он понизил голос, чтобы не услышал сидящий напротив седенький старичок. «Ты кто?» «Муж сестры моей жены. И все. Все, не положено, понял? Ситуация такая». «Кем не положено?» — спросил я. «Мало ли кем. Порядком. И вообще, ты что, дитё малое, не соображаешь, чем пахнет?» И он сделал обтекающее движение руками. «Понял? И все». «Забегай как-нибудь», — сказал он мне на прощание. «Жена грибков намариновала. Сообразим под грибки». И, повернувшись к серенькому старичку, громко похвастался. «Свояк мой!» «Хорошее дело», — одобрил старичок. Возвращался я из райфинотдела поздно. В темном переулке меня остановили трое бандитов. «Дай закурить», — сказал один и полез ко мне во внутренний карман. «Сколько время?» — спросил другой и снял с меня шляпу. Я посмотрел налево, потом направо. На углу под фонарем стоял милиционер. Это был зять моей тетки по материнской линии. Я понял, что моя песенка спета, и покорно снял пальто.